Глава шестая. Волк. Наконец-то выспался нормально. Четвертая ночь в этом мире. Вчера вообще не спешил. Хотел вернуться затемно, чтобы протестировать ночник. Работает он замечательно. Можно спокойно ходить и выполнять задачи в темное время суток. Утром работал над планированием заказов и разведкой. У меня уже просто подгорает, что я никак не смогу сходить в полноценную разведку вглубь острова. Сейчас главное забрать одну лодку и вывести имущество, поэтому вопрос о транспорте встал очень остро. Я уже перебрал все варианты. Сначала хотел легкий квадроцикл, но у квадрика больше минусов, чем плюсов. Габаритный, в лесу неудобно. С проходимостью у него проблемы. А мощность такая же, как у мотоциклов. Думал об эндуро. Но что с него толку? Нет багажников, да и уметь на нем надо ездить, чтобы шею не свернуть. К тому же и шумный он очень. На заказ у меня 40 минут. Возможно, и хорошо, что одна позиция. Можно повыбирать, подумать. Везде надо находить положительные моменты. Очень помогает дружелюбный интерфейс с подсказками. Вот так методом проб я вышел на мотовездеходы. По всем параметрам именно то, что мне нужно. Уже выбрал. Остановился на полноприводном мотоцикле от Bald Motors. Но решил еще посмотреть варианты, например, Honda Motra. CT50. Замечательный японец. Причем с вариантами всевозможного крепежа и большим багажником. Он старенький, но понравился больше, чем отечественные современные. Уж больно они страшные все. А потом я увидел его. А когда прочитал характеристики и поднял челюсть с пола, не задумываясь, нажал на кнопку выбора. Это именно то, что мне нужно. Rokon 2x2 Trailbreaker Hunter. Американский военный мотовездеход. Считайте, что это мотоверсия Виллиса. Главное слово тут военный. Два ведущих колеса, 7 лошадиных сил, но главное. На него куча обвеса, чего только нет. Патронные короба, решетки бампера, сумки, подсумки. Даже крепеж под винтовку на руль. Ну и, конечно же, тележка, причем есть задняя, а есть боковая, как у Урала. Но и это не все. У него в колесах дополнительные баки для топлива. И за счет этого он обладает отрицательной плавучестью. Это просто жесть. Наши пытаются подражать, делают что-то похожее, но Rokon, конечно, вне конкуренции. Взял в максимальной комплектации на весь вес. Завтра и послезавтра буду брать топливо, а потом прицеп. Был доволен как слон. Он идеален для этих условий. Лучше просто нету. Еще очень понравилось, что дисковый тормоз у него высоко. И посередине, а не на колесах. То есть можно засадить его в любые говна, и тормозная система будет чистой. В общем, еще одна дикая вещь. После обеда, идя к морю, вернее, к локалке, думал, что на морские путешествия у меня не так много времени. Месяц-два от силы. Дальше начнутся осенние шторма. Интересно, насколько тут холодно? Замерзнет море или нет? Побережье, кстати, похоже на наш Дальний Восток. А там все прекрасно замерзает. Помню, как зимой во Владивостоке ходил далеко в заливе Золотой Рог по льдам. Чуть не отморозил себе все — холод, влажность и ветер. Но это только на побережье. Леса больше похожи на смесь нашей уссурийской тайги и канадских лесов Британской Колумбии. В свое время я там много полазил. Или, может быть, я на местной Аляске нахожусь. На этот раз шел с рейдовым рюкзаком на 80 литров. С собой теперь всегда беру ночник с запасными батарейками, топорик, бухту паракорда. Подумал, да и приторочил на рюкзак саперную лопатку из моей хозбытовочки. Не знаю зачем, но пусть уж лучше будет. Не буду ждать. Возьму из локалки, что смогу. Кстати, в локалке все, что есть, это малогабарит. То есть все это я могу натащить каналом, даже, возможно, лодки, если разрешат аккумулировать дни поставки. Настоящая ценность локалок — это то, что нельзя взять каналом: габаритное оружие, металлопрокат, станки, автомобили или самолеты. В сарайчике никто не лазил. Мои сторожки, которые я установил перед уходом, все целые, и это хорошо. Я по-прежнему здесь один, что не может не радовать. Загрузился спиннингами и всякими мелочами. Также взял несколько костюмов, закрыл дверь на замок. Пошел обратно. Лес был тихим. Где-то чирикали птички. Вдалеке долбил дятел. Видел несколько раз лесных мышей. Совсем не боятся человека. Решил идти другим путем. Забрать немного левее и идти как бы параллельным маршрутом. Нужно больше разведывать местность. Часто себя одергиваю, так как во время такой ходьбы мысли убегают в свое пространство, и тело работает на автомате. Эта привычка еще из армии. В длительных монотонных переходах и маршировании на плацу тело работает на автомате, мысли уходят далеко отсюда. Это такая разгрузка сознания. Тело здесь для отчета ментам, а душа там, где мать родила. И вот сейчас эта практика играет негативную роль, так как это не прогулка в парке, а фактически каждый выход в лес — это боевой выход. И надо все время бдеть, останавливаться, прислушиваться, вглядываться, пробивать местность теплаком, который я никак не возьму, а не витать в облаках. Легко можно нарваться на засаду какого-нибудь зверя или, что еще хуже, человека. Так что постоянно себя одергиваю. И вот в один из таких моментов, когда я возвращал себя в реальность, заметил волков. Их было трое. Сначала увидел одного, потом другого, и только через некоторое время третьего. Сначала замер, посмотрел по сторонам, нет ли еще кого-нибудь. Потом сбросил рюкзак. Все равно они меня первыми увидели, так что уже можно шуметь. Сказать, что стало страшно, ничего не сказать. Первая мысль была: все, мне конец. Если это стая, то точно конец. Можно только надеяться на удачу, что это их головной дозор или просто разведчики, чтобы успокоить бьющееся сердце от скачка адреналина. Делаю глубокие вдохи, но подышать мне не дали. Звук упавшего рюкзака послужил для них триггером. Те двое волков, что вышли первыми, разделились и затем резко кинулись ко мне. Но я уже был готов, выцеливая того, что рвался ко мне напрямую. Бах, бах, бах! Волк запнулся, кувыркнулся и полетел по земле. Тут же разворот еще второго, сука, а он уже в 10 метрах. Стреляю просто по направлению. Еще и еще. Промахиваюсь первыми выстрелами, но не прекращаю стрелять. Есть! Повалился еще 2 раза. Тут же разворот, еще третьего. Но никого нет, успел заметить только его голову. Вернее, даже на долю секунды встретились взглядами. Я-то его видел через прицел, но тут, думаю, не только зрительный контакт работает, а нечто иное. И именно волк, а не я, увидел во мне смерть. Задержись он еще на секунду, и его бы не стало. Но и я стрелять не стал. Во-первых, не был уверен в точности выстрела, так как он сразу скрылся. То есть я мог его подранить, а этого не хотелось бы. Да и просто не было желания стрелять в него почему-то. Он был заметно больше этих двух и старше. Умный скотина. Ладно, браток, еще встретимся. Когда все затихло, подумал, а какие у меня есть еще варианты. только успеть залезть на дерево. Пожалуй, это был бы самый безопасный вариант, даже если бы тут целая стая была. У меня тогда бы было полное преимущество. Высота, обзор, патроны. И никто бы не ушел. А как сейчас? Во-первых, растерялся немного. Да и не факт, что успел бы на дерево залезть вообще. Ладно, дурень думкой богатеет. Надо бы поглядеть, что с этими двумя. Оба были мертвы. Второй нахватал много, просто по инерции пролетел. Хорошие пули, бьют как кувалда. Рана большая, не закрывающаяся. Так что шансов вообще нет. Пуля там цветком раскрывается, разрывая мясо и ломая кости. Оба волка просто огромные. Первому я так вообще в голову попал. Он сразу умер. Ну, и что теперь? А что будет делать волк? Что, корешей своих подтянет? А с этими двумя как обойтись? Ладно, не буду их бросать. Волк не медведь. Не хочется, чтобы его как падаль растащили. Вообще это было странно. Но я решил их похоронить, выказать, так сказать, уважение. Все-таки в бою погибли. Пока первого дотащил, умаялся. Тяжелючий гад. Ну вот и лопатка пригодилась. Разумеется, никаких трофеев брать не стал. Пока копал, чувствовал на себе взгляд. По-любому тот волк где-то прилег вдалеке и смотрит. Эх, теплока нет. Ну ладно, пусть смотрит. Не удивлюсь, если еще и за мной увяжется проследить, где я живу. Ну да ладно, главное, что он понял, что я нелегкая добыча. Поэтому он будет осторожен и буром переть не станет. Да и станет ли вообще? Вот чего не знаю, того не знаю. Если захотят завалить, то у меня шансов нет. Например, если бы они втроем кинулись одновременно, то на третьего я бы уже не успел среагировать. К дому я пришел спокойно. Никто не нападал на меня, хотя я продолжал чувствовать взгляд. Ну или мне уже так казалось. Не могу сказать наверняка. Шел дольше. Это для меня новый маршрут. Постоянно останавливался, слушал и оглядывался по сторонам. Волков я прикопал основательно. Яму выкопал не широкую, но глубокую по размеру тела волка. Вырыть не должны. Еще и ветками привалил. Ну а кровь, что с них налилась, тоже землей забросал. Но не хочу я приваживать к себе хищников сюда. Мне медведя того хватило.